Однажды случай свел его с Фризом, тайным агентом по борьбе с наркотиками. Увидев у него федеральный значок, полученный в ФБР, Элвис тут же поставил себе цель получить такой же. Дальнейшие его действия были настолько наивными, что кажутся неправдоподобными. Был декабрь 1970 года. Приближались рождественские праздники, и Элвис решил одарить свою свиту, музыкантов и охрану, мерседесами, кадиллаками и ювелирными украшениями. Такие расходы вызвали неприятный разговор с отцом и женой Присциллой. Обидевшись на них, Элвис бесследно исчез. Никто не знал, где он. А Элвис в это время летел в Вашингтон. Узнав, что в самолете находится сенатор Мерфи, он немедленно познакомился с ним. В результате их беседы Мерфи обещал поговорить с главой ФБР Эдгаром Гувером и посодействовать Элвису в получении должности и значка секретного агента по борьбе с наркотиками. Но надежды Элвиса не оправдались. Сотрудник ФБР Финлейтер, принявший его, отверг все предложения Элвиса, включая денежную помощь. Он заявил, что значки выдаются только агентам ФБР. Своему другу Джерри, сопровождавшему певца в Вашингтоне, Элвис сказал: «Здесь от меня никому ничего не надо. К черту Финлейтера, я получу значок из рук президента», и тут же написал письмо Никсону. Обращаясь к дорогому мистеру президенту, Элвис писал: «Представители наркотической культуры не считают меня своим врагом. Я с радостью готов предложить свои услуги. Мне не нужны титулы и звания. Я принес бы много пользы, если меня просто сделали федеральным агентом. Все, что мне нужно, — это федеральные полномочия». Джерри был ошеломлен амбициями и действиями Элвиса. Звонок из Белого дома с приглашением явиться раздался в тот же день. Звонил и Джилл Крок, ответственный за антинаркотическую кампанию в администрации президента. Признав письмо Элвиса наивным, Крок подумал, что встреча президента с таким выдающимся представителем молодежи, как Элвис Пресли, будет положительно воспринята обществом. А кроме того, может быть, действительно стоит наладить с ним негласное сотрудничество в борьбе с наркотиками. Прибытие Элвиса в Белый дом вызвало переполох у охраны. Крогу сообщили, что Пресли явился в Белый дом с пистолетом, который собирается преподнести Никсону в подарок. Выход был найден. От имени президента пистолет с благодарностью забрали в холле перед овальным кабинетом. Второй шок Крок испытал, когда увидел, как Элвис был одет: брюки красного цвета с золотым ремнем, туника того же цвета, твидовый пиджак. На шее были массивная золотая цепь с кулоном в виде головы льва и цепь с древом жизни, на ветвях которого были выгравированы имена его верных друзей-охранников. К тому же на нем были огромные очки, украшенные камнями. Тем не менее, в 12:30 они вместе вошли в овальный кабинет. Кратко изложим отчет Крога об этой встрече. После нескольких неловких моментов Элвис показал президенту свои семейные фотографии и разложил на столе свои полицейские значки. Когда заговорили о его концертах, президент согласился с Элвисом, что он может влиять на молодежь. Неожиданно разговор зашел о группе «Битлз». Элвис сказал, что «Битлы» не только насаждали наркокультуру, но и разжигали антиамериканские настроения. После этого Элвис говорил о том, что без труда мог бы войти в группу молодых хиппи и быть полезным в борьбе против наркотиков. Затем последовала просьба Элвиса о выдаче ему значка тайного агента ФБР. После небольшой заминки Никсон сказал Крогу проследить, чтобы он его получил. Далее Крок писал в отчете: Элвис в восторге подошел к Никсону и обнял его, что не было принято. Это сбило с толку президента и меня. Идя к выходу, Пресли выглядел как ребенок, который получил на Рождество подарки, о которых просил. Встретив Рождество дома, Элвис вскоре снова улетел в Вашингтон для встречи с Эдвардом Гувером. Посетив главный офис ФБР, Гувера он там не застал и разговаривал лишь с агентами, о чем тоже есть отчет. Элвис объяснил агентам свое желание бороться с наркотиками, сказав при этом значок, полученный от Никсона. Он предложил сообщать информацию на конфиденциальной основе о представителях шоу-бизнеса, чьи устремления не совпадают с интересами США. 4 января Элвис получил от Гувера письмо. «Ваши щедрые похвалы в адрес бюро и лично меня с радостью нами приняты. Вы, может быть, абсолютно уверены, что мы будем иметь в виду ваше предложение о содействии в нашей работе». Мог ли Элвис Пресли быть тайным агентом ФБР? Оттенок иронии в отчетах Крога, агента ФБР и в письме Гувера говорит о том, что к Элвису не отнеслись серьезно. Все как бы подыгрывали ему, замечая его иллюзорное восприятие мира. В противном случае едва ли эти отчеты были бы обнародованы. Добавим, что через 5 дней, 9 января 1971 года, в газетах была опубликована информация о включении Элвиса Пресли в десятку выдающихся молодых людей нации этого года. Для Элвиса это было общественным признанием, воплощением великой американской мечты. Обычно для Элвиса поставленная цель теряла привлекательность, когда он достигал ее. Мы думаем, так было на этот раз. Во всяком случае, никакие другие документы, подтверждающие факт его агентурной работы, неизвестны. Поэтому разговор о преследовании, а тем более об убийстве Элвиса, наркомафии, теряет смысл. Самоубийство. Версия, что Элвис Пресли сознательно покончил с собой, имеет немало оснований. Его прогрессирующая зависимость от лекарств, которые он получал с помощью услужливых врачей, особенно в последние 4 года жизни, привела к серьезным проблемам со здоровьем. Наталья Сирота, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Есть мнение, что Элвис Пресли применял психоактивные вещества. Трудно сказать, относились ли они к веществам наркотического ряда по современным стандартам, но так или иначе это были психоактивные вещества, влиявшие на психику человека, на работу его организма, на сердечно-сосудистую систему, головной мозг. Может, он понял, что потерял контроль над собой и не видел иного выхода? Проанализируем, что могло привести Элвиса в такое безысходное состояние. Чувство душевной тяжести он начал испытывать уже в начале карьеры. На сцене Элвис был дерзок, пластичен, целиком отдавая себя музыке. Но его концерты сопровождались массовой истерией, порой переходящей в беспорядки. Музыкант из его группы Гордон Стокер вспоминал: временами, чтобы чувствовать себя в безопасности, он прижимался к нам спиной, а пресса его громила. И статьи «Осторожно, Элвис Пресли» в еженедельнике «Америка». Если бы распространялись только его записи, его влияние на молодежь было бы не таким ужасным, но, к сожалению, Элвис дает концерты. Его движения походили на стриптиз в одежде и содержали грязные намеки. Молодежь просто взбесилась. В Конгрессе даже планировали рассмотреть вопрос о его якобы разлагающем влиянии на молодежь. Элвис не понимал такой реакции, говоря: «Когда я двигаюсь, я не пытаюсь быть сексуальным, это способ выражения моих чувств». Такое противоречивое воздействие внешнего мира терзало Элвиса. Воспитанный в семье, где к внешнему миру относились с опаской, он не был к этому готов и чувствовал себя глубоко несчастным. Его отец вспоминал: «Конечно, у нас были друзья и родственники, но в нашем собственном мире было только место для нас троих». В 1958 году Элвиса призвали в армию. Отметим, что перед призывом, учитывая огромную популярность певца, командование предложило ему облегченный вариант службы. Элвис отказался, сказав, что будет служить, как все. Его служба проходила в Германии. Об этом периоде жизни можно было бы не говорить, если бы не 3 важных факта, повлиявших на судьбу Элвиса. Первый — это смерть матери Гладис, занимавшей в его жизни огромное место. С ее смертью он как бы потерял точку опоры. Второе — его знакомство с 14-летней Присциллой, дочерью капитана Пола Болье, через 9 лет ставшей его женой. И, наконец, третий — по рекомендации своего сержанта Элвис начал принимать амфетамины, которые, как он считал, были безвредны, но придавали спокойствие, дополнительные силы и энергию. Возвращение Элвиса из армии было триумфальным, Его тут же пригласили на телешоу с Фрэнком Синатрой. Элвис предстал перед публикой в смокинге, без бакенбардов, элегантный, без резких откровенных движений. Зрители не увидели прежних спонтанных выходок, они сменились добродушной игривостью. После телешоу Элвис дал интервью журналистам. «Нью-Йорк Таймс» писала: «Идол поклонников рок-н-ролла удивил репортеров, продемонстрировав окружающим, что в обычной жизни это вежливый, отнюдь не глупый и привлекательный молодой человек». В 1960-е годы Элвис перешел на психостимулирующие препараты следующего уровня — сильные депрессанты. Безусловно, этому способствовало пагубное влияние Ларри, о котором была уже речь. Если раньше Элвис принимал таблетки перед шоу, после него и на ночь, то теперь он принимал их не менее 5 раз в день. Он говорил: «Тишина — это отдых для души, это свято и необходимо для рождения новых мыслей. Вот для чего мои таблетки, чтобы стать ближе к этой тишине». Наталья Сирота. Очевидно, перед выступлением Элвис Пресли принимал психостимуляторы, которые позволяли раскованно вести себя на сцене. Этим поведением он тоже прославился. Но так как психостимуляторы впоследствии требуют какого-то успокоения и вызывают зависимость, он принимал транквилизаторы. Поэтому он употреблял в неконтролируемых дозах как психостимуляторы, так и транквилизаторы снотворные. Был сам для себя фармаколог. Элвис отдалился от друзей, отдавая предпочтение разговорам с Ларри о своем предназначении, о необыкновенных способностях, о видениях. Не могла вывести Элвис из состояния депрессии и Присцилла, которая уже несколько лет жила в доме Элвиса. По его настоянию, пока не было принято окончательного решения о свадьбе, их отношения были ограничены рамками духовного общения. Наконец, в 1967 году, после резкого вмешательства менеджера Паркера, с влиянием Ларри было покончено и назначен день свадьбы. Она состоялась 1 мая в Лас-Вегасе. Элвис возвратился к активной жизни, но без стимуляторов он обходиться больше не мог. 1 февраля 1968 года Присцилла родила дочь Лизу Марию. Оба были счастливы, но после рождения ребенка их супружеские отношения закончились. 1969 и 1970 годы были триумфальными для Элвиса. Друзья вспоминали: он как будто был в другом мире. Казалось, что от него к публике шел электрический ток. Он добился полного владения публикой и признания прав на королевский трон. Но выплеск энергии на сцене сменялся полным опустошением дома. Он не знал, чем себя занять. Наталья Сирота. Нарушение психики, нарушение эмоциональной сферы обязательно при долгом употреблении психоактивных веществ. Человек не может контролировать свои эмоции, они бьют через край, происходит морально-этическое снижение, человек становится более циничным, грубым, он меньше думает о последствиях взаимодействия с другими людьми. Все окружающие находились в постоянном напряжении, не зная, что взбредет Элвису в голову. Он мог стрелять в телевизор, в люстру, ему до смерти было скучно. Он начал много есть, а его связи с женщинами носили часто случайный характер. На публике Элвис и Присцилла были еще супружеской парой. Их поцелуи во время концертов всех приводили в восторг. Но выдерживать такую жизнь Присцилла больше не могла. Она ушла от Элвиса, и 9 октября 1973 года в суде было оглашено постановление об их разводе. С ее уходом Элвис заметно изменился, все больше и больше принимал таблеток. Пресса начала писать о нем как об уставшем и заметно потяжелевшем. Через неделю после развода Элвис был доставлен в клинику в полукуматозном состоянии. Он так распух, что его невозможно было узнать. Ему тяжело было дышать. Консилиум врачей определил передозировку препаратов стероидов. Только через 2,5 месяца Элвис смог вернуться в студию и начать работу. Но с каждым выступлением он казался все более сонным, усталым. Его монологи на сцене стали путанными. Перемены в его внешности, в поведении на сцене, с публикой и с друзьями становились все более и более заметными. Георгий Горонян. По поводу массы лекарств, которыми увлекался Элвис Пресли, одно время писали, что якобы они не являлись наркотиками, хотя что такое содержали, и это заставляло всех, кто его окружал, говорить о том, что он принял слишком много наркотиков. В газетах писали, что Элвис в 40 грузный, подавленный, живущий в страхе, что в Сент-Поле он был до смерти уставшим, в Индианаполисе враждебно настроенным, в Уичите абсолютно больным. Клавишник Тогни Браун вспоминал, он поднялся на сцену и первые 30 минут держался за микрофон, словно это был столб. Элвис все больше и больше погружался в депрессию и отдалялся от всех, кто его окружал. В декабре 1975 года в Лас-Вегасе Элвис позвонил другу Джерри и сказал, «Я на полу и не могу идти, со мной нет никого рядом». Такие приступы стали происходить с ним все чаще и чаще. Однажды Элвис признал своей подруге Линде, «Я саморазрушитель, но ничего не могу с этим поделать». Наталья Галаджева. В бумагах Элвиса Пресли была найдена рукопись под названием «Моя клятва». И там он перечисляет все грехи, от которых будет избавляться, чревоугодие, девочки. Не было там только этих лекарств, видимо, без них он просто не мог. Свое 40-летие он встретил в уединении. Вскоре он попал в больницу из-за проблем с печенью. Под надзором личного врача, доктора Ника, Элвис очистил свой организм. Он снова мог активно работать и в Лос-Анджелесе записал новый альбом. Но во время гастролей Элвис выходил из-под контроля врачей. В результате возвращалось его болезненное состояние. Он начал страдать провалами памяти, забывая на сцене слова исполняемых песен. Из воспоминаний ударника Ронни Тата, иногда он был словно в полусне, и я начинал изо всех сил бить по барабанам, пытаясь повлиять на него хоть как-то. На одном из концертов он швырнул свою гитару в толпу и крикнул «Заберите эту проклятую вещь, она мне больше не нужна». Затем последовала раздача драгоценностей публики. За 2 дня он подарил их своим поклонникам на сумму 85 тысяч долларов. Его шутки на сцене, обращенные к своим музыкантам, стали носить далеко не дружелюбный характер. Это не проходило бесследно. Он начал терять друзей. Распадалась и группа. Незадолго до смерти Элвис узнал, что его бывшие друзья и охранники — Ред, Сонни и Хеблер, бесцеремонно уволенные им под влиянием отца, собирались написать книгу о его закулисной жизни. Элвис связался с ними, но переубедить не смог. Ожидалось скандальное разоблачение короля. Еще раз перечислим кризисные события, случившиеся с ним за последние 4 года. Уход Присциллы, потери друзей, которые сам же и спровоцировал. Резкое ухудшение здоровья в результате увеличения дозы принимаемых препаратов и зависимость от них. И, как следствие, жгучая ненависть к себе. Самоубийство казалось логическим завершением истории его жизни. Но вспомним. Элвис, пытаясь успокоиться и уснуть в течение последней ночи с промежутками в 2-3 часа, принимал порции таблеток. Если бы он хотел покончить с собой, то, отлично разбираясь в препаратах, принял бы сразу необходимую для этого дозу. И, конечно, не ожидал бы смерти в ванной комнате. Передозировка. А теперь о самом главном. Что же на вскрытии обнаружили врачи? И почему были удалены все посторонние? Видимо, лечащий доктор отлично понимал, что именно обнаружат в организме звезды. И поспешил сделать заявление для прессы, скрыв скандальные факты. Итак, по заключению врачей, делавших вскрытие, в организме Элвиса было обнаружено 14 видов наркотиков, причем 10 из них были в излишнем количестве. Например, содержание кодеина превышало норму в 10 раз, а другие составляли угрозу токсического шока. В результате 10-летних споров биографов Элвиса и лучших фармацевтов Америки было установлено, что он никогда не употреблял наркотики в чистом виде, принимая ли возбуждающие или успокаивающие препараты, но их огромное количество привело к разрушению всего организма Элвиса. Наталья сирота. Что он употребил в ту ночь? Он мог умереть от воздействия своих препаратов, но при этом дошедшая до нас клиническая картина рвота, потери сознания, характерной для отека головного мозга и для инсульта. Я бы конкретно не разграничивала, что именно это было. Был патологический комплекс, исход, вызванный психоактивными веществами. Он умер, потому что была нарушена работа всех органов и систем организма. Владимир Пресняков-старший. Явилось ли это кому-нибудь предупреждением? Я думаю, нет. Как было, так и продолжается. Человек сам решает свою судьбу. Элвис не хотел умирать. Он никогда добровольно не простился бы со сценой. Только на сцене он жил, отдавая публике всю свою энергию. Это как сквозь тебя проходит волна электричества. Порой мне кажется, что у меня просто разрывается сердце.